Часть 83. Очнувшись от прикосновения к руке чего-то холодного, Брейн открыл глаза и увидел перед собой доктора Нильсен. Она прилаживала к его запястью медицинский индикатор для снятия биологических параметров. «И ты что делаешь?» «Показания снимаю. Ты меня вчера так напугал?» «Как напугал?» — не понял Брейн. «В душе завис». «Что значит завис?» «А то и значит. Я кричу под дверью, а ты не отзываешься. Пришлось замок открывать. Ты ведь еще и закрылся». «Что-то я плохо помню про это», — признался Брейн. «Ну, это понятно. Я тебе-то постели на себе тащила. Пульс едва теплился. Сначала хотела сразу Корсаку сообщать. Но что толку? Работа все равно моя. А с подготовки тебя в любом случае не снимут». «А ты почему здесь? Сколько сейчас времени?» «Времени. 7:30 утра. Дежурство у меня после обеда. Поэтому решила не бросать тебя. Хотя и бесполезного на этот раз». «А у меня тоже сегодня отдых». «С чего это? У вас сегодня занятия в старом боксе». «В каком старом?» «Это почти на другом краю озера. Пешком не доберешься». «Ну и что там твой медицинский девайс говорит?» «Говорит, ты в полном порядке. Причем даже эхопровокация не дает сбоев». «Эхопровокация?» «Ну, программа специальных сигналов, которая сбивает сердце с ритма». «Зачем такое изощренное издевательство?» «Чтобы отличать здоровых от очень здоровых». «Это ты как-то просто объяснила», — заметил Брейн, садясь на кровати. «А куда тебе сложнее, интеллектуал?» — усмехнулась Саманта, пряча прибор в коробку. «Вот сейчас обидно было», — сказал Брейн и, поднявшись, отправился умываться. «Смотри, снова там не упади». «Не дождетесь, девушка». Подойдя к двери, Брейн осмотрел замок и отметил, что он довольно сложный. Тем не менее, Саманта как-то ухитрилась его открыть. «Похоже, ты не такой простой доктор, а, Саманта?» «Здесь простых нет. Все имеют дополнительные специальности». «Да? А Марта? Помимо того, что ты подумал, она стрелок». «Просто стрелок? Или стрелок?» «Простых здесь нет». «И как же ты не боишься с ней конфликтовать?» «У меня хороший удар с правой». «То есть ты действительно поставила ей фингал?» Заподозрив, что Брейн над ней издевается, Саманта сказала: «Да ну тебя!» И ушла. «Ой, какие мы обидчивые!» — пробурчал Брейн и, посмотревши в зеркало, отметил, что пора бриться. А еще седина на висках проступила заметнее. «Не мальчик ты давно, Томас Брейн. Пора бы и в отставку», — сказал он своему отражению и, уже начав умываться, вспомнил рассказ Саманты про то, как он отключился в ванной. «Ерунда какая-то», — подумал он и в ту же секунду оказался в салоне такси-автомата с диспикером в руке. На связи с ним был Карл. «Нет, ну ты не переживай. Отчет твой утвердили, хотя, конечно, были какие-то нелестные высказывания и в твой адрес, и в адрес нашего отдела, а также управления в целом. На самом деле все же прекрасно понимают, с чем ты имел дело. Если честно, я с тобой тогда попрощался, но, комрад, сам бы я такого приказа тебе отдать не смог. Это все полстовторовая инициатива. Одним словом, резкие выступления были, и даже очень резкие. Ты подводишь это к тому, что меня турнут или даже в холодную посадят?» «Определенные силы, назовем их деструктивными, катили подобную тему. Контрразведчики со службой внутренней безопасности чуть не передрались из-за твоих потрохов, однако предоставленный тобой массив информации поверг аналитиков в благоговейный шок. Они о таких данных даже не мечтали. Учитывая, насколько дефицитны по этой теме информация из первого источника, твои записи оценены ими как бриллианты». «Значит, холодно отменяется?» «Да, холодно отменяется. Контрам и шакалам сказали заткнуться». «А Пайрок? Ты доложил о нем по инстанции?» «Я просто послал наших ребят. Там как раз бригада без дела простаивала». «Допросили?» — спросил Брейн, уже догадываясь, что услышит в ответ. «Он попытался оказать сопротивление». «Это не то, что я хотел бы услышать, Карл. Но я тебя понимаю». «Ни хрена ты не понимаешь. Понимальщик выискался». Начал злиться куратор. «То лучше поглядывай там по сторонам, поскольку этот урод успел на тебе билет выписать». «Вот как?» «Да, и даже в двух экземплярах. Одного мы взяли, но это, к сожалению, оказалось не пара. Пайрек знал, что делал, и взял совершенно независимых исполнителей». «Ну, предупрежден, значит, вооружен», — вздохнул Брейн. «Слушай, давай ты дернешь на машины в Кинс, а уже оттуда на военную площадку в Монсере. Там тебе ребята прямо с борта заберут». «То, что ты предлагаешь, это 12 часов в пути вместо 3. Но ведь у тебя в порту не будет даже ствола, ты не принесешь его через охрану». «Карл, наличие ствола в такой ситуации не спасает. И ты это прекрасно знаешь. Не переживай за меня. Я буду посматривать по сторонам. Тогда я вызову приглядывать за тобой кого-нибудь из местного бюро. Ни в коем случае. Я приму его за стрелка, а настоящий стрелок, если он там будет, этим воспользуется. Ну, да, в общем, ты прав. Ладно, поступай, как знаешь. Закончив разговор, Брейн глянул в салонное зеркало. Отражавшемуся там незнакомцу следовало побриться, поскольку сейчас он выглядел старше своих 30 с небольшим лет. В гостинице, где он отсыпался, бриться было лень. А следовало бы, вслух произнес Брейн. Адрес доставки сброшен. Введите новый адрес доставки, прогундосил робот. Адрес тот же, я ничего не менял. Сожалею, сэр, адрес брошен. Назовите новый адрес. А из архива достать не можете? Пошел на принцип Брейн. Это противоречит политике компании. С особенной казенной интонацией процитировал робот. Хорошо. Пассажирский порт Картакиада. Этот адрес брошен. Назовите новый адрес. Зеленый киоск в сотне метров от входа в здание порта Картакиада. Несколько минут они ехали в тишине. И вдруг автопилот снова ожил. Задайте уточнение адреса. Зеленый киоск в указанном месте отсутствует. Зеленый киоск там имеется. Точно тебе говорю. Зеленого нет, сэр. Проведено обновление базы, и зеленого киоска в ней не указано. Значит, это синий киоск. Его перекрасили. Пошел на хитрость Брейн, поскольку понял, что в системе транспортной фирмы произошел какой-то сбой, и они теперь третируют пассажиров на всех маршрутах. Нужно лишь дождаться перезагрузки сервера, и тогда этот идиотизм закончится. Брейн предполагал, что на этом его битва с автопилотом не завершена, но ехать оставалось минут 15, и следовало тянуть время, чтобы все не закончилось высадкой и ожиданием такси другой компании. А между тем шаттл с местом бизнес-класса улетит, а на последующие рейсы бизнес-класса ему уже никто не оплатит. Опоздал, сиди на корточках в экономе. «Сэр, синий киоск на указанном месте отсутствует. Введите корректный адрес прибытия». «Синий киоск? Да чем вы там слушаете? Я же сказал, зеленый киоск. Зелёный означает киоск зеленого цвета. Или у вас там все поголовно дальтоники?» Начал разыгрывать спектакль Брейн, одновременно посматривая на автомобили, которые двигались по параллельным полосам. Заказ могли выполнить где угодно и не обязательно в здании порта. В этот раз транспортный бот думал недолго и через полтора минуты снова поднял восстание машин. «Сэр, вы уже заявляли свой адрес доставки с зеленым киоском, но зеленого киоска на указанном месте не обнаружено». «Этого не может быть. Никакого зеленого киоска я не заявлял», — возразил Брейн и зевнул. «Вы заявляли это, сэр», — настаивал автопилот. «Нет, не заявлял, и тому нет никаких доказательств». «Такие доказательства имеются, сэр». «И где же?» «В архиве обнаружена ваша заявка». «Значит, вы обратились к архиву?» «Да, сэр, я обратился к архиву». «В таком случае вы нарушили правила компании, и вас ждет жестокое наказание». «Меня не ждет наказание. Я действую по инструкции». «Вы обратились к архивам, а это является нарушением политики компании». В этот раз транспортный бот замолчал надолго, и его голос прорезался только после поворота к зданию порта. «Сэр, согласно статистике компании, я являюсь устройством года за прошлый год, а в этом вхожу в топ-7. Я рад за тебя, дружище. Мы почти приехали, поэтому просто доставь меня к главному входу». «Разумеется, сэр». Брейн ожидал, что за те неполных 2 километра до здания порта автопилот снова что-нибудь придумает. Но, похоже, перезагрузка их сервера состоялась, и пассажир покинул такси спокойно.